перышки взъерошились, задрожали крылышки, и птичка вдруг ожила. Воробей выпорхнул из ладони священника, стрелой взлетел вверх и заплясал в небе. Петр проследил за полетом, пытаясь прочитать в воздухе начертанные птичкой невидимые знаки. Потом потер ладони и потянулся. Жизнь навсегда останется чудесной загадкой. Даже для него. Заметки автора. Истина или вымысел? Благодарю читателей за то, что сопровождали меня в этом новом путешествии. Как обычно, я хочу отнять у вас немного времени, чтобы разобрать роман, открыть, где заканчивается наука и начинается вымысел. Начну с менее важного. У Пупонир действительно разработаны протезы конечностей с использованием революционных технологий. Правда, не думаю, чтобы они добавляли взрывчатку в состав своей пластмассы. В Стэнфордском университете создали линию химерных мышей, чей мозг, подобно Укуфе из книги, содержит нервные клетки человека. Сейчас ученые работают над тем, чтобы получить мышей, чей мозг на 100% будет состоять из человеческих нейронов. В 2004 году в Германии родился мальчик с мутацией гена, отвечающего за синтез миостатина, что привело к явлению, названному «двойные мускулы», большой физической силе и повышенному тонусу мышц. Может быть, это первый рожденный естественным путем рыцарь короля солнца? В 1998 году далеко в Гималаях была открыта мифическая Шангри-Ла, оазис журчащих вод и густых лесов, затерянный среди снежных пиков. Что еще может скрываться среди белоснежных вершин? Теперь о более сложных идеях. Как уже говорилось в начале книги, колокол существует в реальности, подтверждая старую истину, жизнь зачастую превосходит самый дерзкий вымысел. Нацисты создали загадочное устройство, горючим для которого служило неизвестное вещество под названием ксерум-525. О его действии известно только то, что работавшие с ним ученые заболели неизвестной болезнью, поразившей и людей, живших в ближайших деревнях. После окончания войны колокол исчез, всех ученых уничтожили, и по сей день все, что с ним связано, скрыто завесой тайны. Если вы захотите узнать больше об этом загадочном периоде истории, о послевоенной гонке, затеянной союзниками с целью захвата нацистских технологий и о достижениях немецких ученых в области квантовых исследований, я рекомендую вам книгу, ставшую моей Библией на время работы над романом «Охота за точкой зеро» Ника Кука. В своем романе я уделил немало внимания Генриху Гиммлеру и его приверженности оккультизму, его поискам родины арийской расы в Гималаях. Все написанное основано на реальных фактах, и даже черный камелот Гиммлера в Вевельсбурге существует и поныне. Для получения дополнительной информации рекомендую вам книги Кристофера Хайла «Крестовый поход Гиммлера» и Питера Левенда «Несвященный союз». Центральную линию романа помогла построить книга «Квантовая эволюция» Джонджо Макфаддена. В ней вы найдете настоящий научный трактат о квантовой механике и ее возможном влиянии на мутационный процесс и эволюцию. Она также касается эволюции разума, проблемы, которой я лишь вскользь коснулся в своем романе. Для глубокого анализа этих тем я настоятельно рекомендую обзавестись экземпляром этой книги. Финальные страницы романа затрагивают проблему выбора, что нам ближе, акт разумного творения или процесс эволюции. Надеюсь, роман дает ответ на все поставленные в нем вопросы. И все же я твердо убежден, что большая часть дискуссий сегодняшнего дня движется в неверном направлении. Вместо того, чтобы упорно докапываться до ответа на вопрос «откуда мы взялись?», необходимо все внимание обратить на более насущный «куда мы идем?». Нет более захватывающего занятия, чем поиск ответа на него. Благодарности. Написание романа вовсе не сидение один на один с чистым листом бумаги, а длительная совместная работа. На страницах этой книги оставили отпечатки пальцев множество людей. Во-первых, позвольте выразить особую благодарность Пенни Хилл за продолжительные завтраки, вдумчивые комментарии, а самое главное — за дружбу. Тоже могу сказать ей о Каролине Маккрей. Она и сейчас не дает мне покоя и активно убеждает не останавливаться на достигнутом. Затем имею честь поблагодарить моих друзей, с которыми регулярно встречался в ресторане «Кокос», Стива и Джуди Прей, Криса Кроу, Ли Гаррета, Майкла Геллоугласа, Дэйва Мюррея, Денниса Грейсона, Дэйва Мика, Джейну Рива, Дэна Нидлса, Зака Уоткинса и Каролину Уильямс, моих единомышленников и соучастников. Отдельный поклон Джо Конроту за его энергию, поддержку и подробное обсуждение некоторых тем романа. и Дэвиду Сильвиану за то, что всюду таскал за собой камеру, даже на самую высокую вершину Сьерры. Что касается книг, вдохновивших меня на написание «Черного ордена», не могу не упомянуть работ Ника Кука и захватывающего исследования Джонджо Макфадена. Наконец, выражаю глубокую благодарность людям, помогавшим мне в издании книги, редактору Лайсе Кейш, ее коллеге Мэй Чен, агентам Расу Гэлину и Дэнни Берреру. И, как всегда, в завершении считаю необходимым заявить, что лично несу ответственность за все возможные ошибки в фактах и деталях событий. Конец книги.